Что оставалось делать потомку доблестных кунов? Он решился подыскать себе новую невесту. Но кто в здравом уме согласится отдать свою дочь за 70-летнего старика, да еще обремененного 9 дочерьми и сыном-калекой? Тут уж не до церемоний, не до обходительных речей. А намеки на нежные чувства и любовное томление и вовсе неуместны. Приходилось искать кого-нибудь победнее да посговорчивее. Вскоре Шулянхэ остановил свой выбор на дочерях человека, о котором известно лишь, что он носил фамилию Янь. Девушек было 3. Двум старшим уже минуло 20, а третья еще не достигла брачного возраста. Ей тогда не исполнилось и 16. Их отец, кажется, охотно бы породнился с местным начальником, но обстоятельства предполагаемого брака были настолько необычны, что он, в нарушение незыблемого обычая, решил и спросить согласие дочерей. 2 старшие, узнав о предложении Шулянхэ, в ответ лишь опустили головы и смущенные промолчали. А младшая, ее звали Цзэнзай, неожиданно для всех сказала: «Пусть будет так, как желает батюшка. Добрая дочь отцу перечить не смеет». И Шулянхэ, рассчитывавший, вероятно, на одну из 2 перезрелых невест, нежданно-негаданно получил в жены совсем юную девушку. Остается только догадываться, каким образом стал возможен столь неравный брак. Наверное, Шулянхэ надеялся, что старшим дочерям его предполагаемого тестя уже не удастся выйти замуж, и соблазнил их отца богатым выкупом за невесту. Возможно, новый тесть был его старинным приятелем и решил помочь ветерану в его беде. Очень может быть, что брак Шулянхэ с девицей из семьи Янь был неравным еще и по социальному положению новобрачных. Если отец невесты был простолюдином, одним из тех обитателей убогих хижин за городской стеной, которые круглый год трудились в поле, а жили впроголодь, то для него, конечно, было немалой честью породниться с потомком именитого рода, даже если жених оставлял желать лучшего. Существует, наконец, еще одно объяснение. Невеста Шулянхэ прочилась ее отцом в шаманки, которые жили при родовом храме предков, ведали сношениями живых и мертвых и считались девушками духов. Собственной семьи такие девицы не имели и в обществе занимали довольно низкое положение. В родных краях Шулянхэ такую роль, весьма важную в жизни клана, отводили младшим дочерям в семье. Примечательно, что Конфуций, еще будучи мальчиком и живя вдвоем с матерью, целыми днями развлекался игрой в заупокойные обряды и уже в молодые годы прослыл большим их знатоком. А по мнению современников, лицо Конфуция напоминало маску божества, которую несли в похоронной процессии, чтобы отгонять нечистую силу. В устах древних такие сравнения были в гораздо меньшей степени метафорой, чем кажется нам сегодня. Сыме Цянь сдержанно сообщает, что Шулянхэ вступил с его невестой в дикий брак, поступок, не слишком украшающий отца величайшего учителя Китая. Очевидно, это был брак, заключенный в нарушение обычая, не вполне законный. Жизнь мужчины, считали древние китайцы, регулируется числом 8. В 8 месяцев у него появляются молочные зубы, в 8 лет он их теряет, в 16 лет, 2×8, достигает зрелости, а в возрасте 64 лет, 8×8, мужская сила оставляет его. А в жизни женщины все решает число 7. В 7 месяцев у девочек прорезываются молочные зубы, а в 7 лет выпадают. В 14 лет, 2×7, девушки достигают зрелости, а в 49, 7×7, женщина перестает рожать. Что и говорить, поздновато было Шулянхэ жениховаться, да нужда заставила. Но и дикий брак может быть счастливым. Прошло немного времени, и новая жена Шулянхэ к его великой радости понесла в чреве. Счастливый муж не стал искушать судьбу. Посоветовавшись на всякий случай с местными колдунами и гадателями, он решил просить о заступничестве духа, расположенного по соседству грязевого холма Нитю. Вероятно, он уже делал так накануне рождения своего хромого сына, потому что дал своему первенцу имя по названию этой самой горы Бони, что значит «старший Ни».